Это случилось 28 августа 2015 года. Карина Залесова, простая 16-летняя девятиклассница из Новосибирска, была единственным ребенком в семье. Как позже вспоминали близкие Карины, это был настоящий ангел. У нее были огромные планы на жизнь, она активно занималась спортом, увлекалась плаванием, мечтала выучить японский и в дальнейшем стать хирургом в Японии. Круглая отличница, совсем недавно она блестяще сдала ГИА и собиралась продолжить обучение в новой школе в Калининском районе Новосибирска. Поскольку Карина планировала поступать в медицинский вуз и в дальнейшем стать врачом, родители специально позаботились о том, чтобы перевести ее туда, где существовал специальный химико-биологический класс. Занятия в новой школе должны были начаться как обычно, с сентября. 28 августа в 14:30 Карина с родителями была на школьной линейке. Тогда ничего не предвещало беды. Все прошло как обычно, а потом она ушла гулять, пообещав вернуться к праздничному ужину в честь перехода в новую школу. Но, увы, вернуться ей было уже не суждено. Как позже вспоминали родители Карины, в этот день она не собиралась гулять. Они с семьей хотели отмечать переход в новую школу, но утром ей кто-то позвонил. И она сказала, что пойдет погулять на площадь Калинина, а часов 18 будет дома. Никто в их семье никогда не контролировал дочь, ведь все знали, что она очень ответственная и безоговорочно ей доверяли. Время шло. В 17:00 у Карины еще работал телефон, но она не брала трубку. В 18:00 телефон уже не работал. Тогда же родители начали всерьез волноваться о том, где она. В 20:00 начали звонить скорую. В 21:30 в полицию. В 22:30 полицейские приехали к Залесовым домой и, посмотрев паспорт девочки, огорошили их новостью о том, что пару часов назад Карина была найдена мертвой в Первомайском районе. Родители, не находя себе места, до утра ждали приезда следователей, а потом, не выдержав, сами поехали в Первомайку. Там, на месте, им сказали, что в своем коттедже ее убил бывший друг девочки, 16-летний Марк Коньков. Марк Коньков родился 28 августа 1999 года. Его родители не последние люди в Новосибирске. Отец Игорь Евгеньевич Коньков – крупный новосибирский бизнесмен, владелец 11 компаний, занимающихся обработкой металлов и строительством. Генеральный директор ООО «Техсталь», являющийся главным предприятием. По состоянию на 2015 год выручка завода составляла более 600 миллионов рублей в год. Мать Марка, Наталья Конькова, практикующий психолог и тренер личностного роста. СМИ также сообщали о дяде Марка, Александре Конькове, эксперте-политологе, руководителе отдела аналитического центра при правительстве Российской Федерации, преподававшем в Московском государственном университете и финансовом университете при правительстве РФ. Всего в семье Коньковых было 5 детей. Учился Марк в Новосибирской средней школе номер 162. Учителя давали ему противоречивые характеристики. Есть информация о том, что Коньков неоднократно оскорблял и избивал одноклассников, однако сотрудники учебного заведения не передавали правоохранительным органам информацию об этом. Знакомство Марка и Карины случилось за 1.5-2 года до роковых событий, на дне рождения. Карина пришла поздравить подругу, туда же друг именинницы привел Конькова. Знакомство они развили в соцсетях. Карина с Марком долго переписывались, прежде чем встретиться вновь, ведь они учились в разных школах, более того, жили в разных концах города. На первое свидание он пригласил ее в кино. Она сразу сказала родителям об этом. Естественно, отпустить дочку с незнакомым парнем они не могли, поэтому сами отвезли Карину навстречу. Для них важно было знать, кому симпатизирует девочка и как выглядит ее новый друг. Марк произвел отличное впечатление на родителей Карины, показался им чрезвычайно общительным, далеко не замкнутым. Ему тогда еще не было и 15 лет, но отца Карины поразило то, что в столь юном возрасте он разговаривал со взрослыми на одном уровне. Мог поддержать беседу на любую тему. Тогда он отметил про себя: «Умный паренек, далеко пойдет, развит не по годам». По сравнению с Марком, она казалась совсем ребенком. Он мог поддержать разговор на разные темы, но порой излишне умничал. Называл какие-то понятия, в которых вряд ли должен смыслить среднестатистический девятиклассник. Карина считала его умнее многих своих подруг. Между ними возникла симпатия. Они часто созванивались, встречались. С виду невзрачный лопоухий паренек показался ей идеалом. Ей очень нравились его рост и руки, ей было с ним интересно. Как позже писала сестра Марка, Карину она видела в жизни раза три. Дружили они уже давно. Она тогда удивилась, как это Марку досталась такая красавица. Да, он был остроумный, находчивый, интересный, но все равно сестра не думала, что ему обломится такая девушка. Она была рада за него, за них, что они нашли друг друга, им хорошо вместе. За время их отношений Марк дважды приезжал в гости к Залесовым. Но в основном это она к нему ездила. Объясняла тем, что у нее тесно, а семья мальчика живет в большом доме. Места там много, встречаться там удобнее. Школьники дружили, но часто ссорились. По характеру они были совершенно разные. В Марка девушка была влюблена, но общий язык с ним получалось найти далеко не всегда. Карина Марка за грубости в сети прощала. Да и всерьез их воспринимала вряд ли. Но был и момент, который ее волновал. Марк увлекся депривацией сна. Не спал и получал от этого удовольствие. Как она писала тогда одной из своих подруг, теперь он наслаждается своим состоянием аффекта. Он сказал, что чувствует себя почти счастливым. Я очень переживаю за него. В какой-то момент родители Карины начали замечать, что отношения подростков стали странными. Их дочь все чаще возвращалась домой расстроенной, все время плакала, много переживала. По словам крестной Карины, Марины Гребенкиной, в отношении девушки у Конькова всегда была агрессия. Позднее станет известно, что Марк несколько раз поднимал на нее руку. В конце концов, не в силах наблюдать за мучениями дочери, в какой-то момент родители ей сказали: «Не стоит тебе с ним общаться, раз так тяжело это переносишь». И она как-то неуверенно, но согласилась с ними. А позже убедила их, что порвала с ним отношения, и больше они не общаются. Жизнь продолжалась. Время шло. Карина уже давно, около полугода, близко не общалась с Марком, но он постоянно преследовал ее. Он постоянно угрожал. «Если ты не сделаешь что-то и то-то, я покончу жизнь самоубийством». Она переживала за его душевное состояние. Позже было установлено, что утром 28 августа девушке позвонил именно Марк Коньков, которому тогда исполнилось 16 лет. И в очередной раз, угрожая самоубийством, вынудил ее приехать в коттедж в Первомайском районе Новосибирска, принадлежавший его семье. Карина в очередной раз пожалела парня и решилась приехать. Некоторые подробности того рокового дня стали известны из опубликованного позже в интернете письма предполагаемой сестры Марка. Начнем со дня рождения Марка. Мы для себя решили, что поздравлять его не будем. Он вел себя как собака последние 2 года. Марк всегда был слишком взрослый. Его избаловали в детстве. Он был самым маленьким, сладким, любимым. Его носили на руках, брали с собой во взрослые компании и считались его мнением. Еще 2 года назад у нас была замечательная многодетная семья. Потом Марк перешел в новую школу, вроде приличную. Мы радовались. Наконец с нормальными ребятами подружиться станет, лучше учиться. Куда там? С каждым днем Марк становился все более странным. Они с друзьями баловались таблетками кофеина, какими-то депривациями сна и прочей ересью. Целыми днями он либо сидел за компом, играя в КС, либо спал, либо гулял. Воспитательные меры предпринимались, и лишение компьютера, и отсутствие карманных денег, ему все было пофигу, он просто тогда спал и болел, не ходил в школу. Эмоций как таковых от него не видели, ни радости, ни злости. Сейчас я вижу, что его надо было записать к психиатру, отправлять на спорт, но политика ненасилия в семье была всегда, но я отвлеклась. Да, мы решили не праздновать его ДР и ничего ему не дарить. Пусть сидит в комнате и играет. И тут 27 августа звонит Марк. Приглашает меня на день рождения. Он обзвонил всю родню, всех пригласил домой к 18 часам. Стоит отметить, что к тому времени мы все выросли и жили отдельно. В доме оставались только мама, папа, Марк и самый младший брат с ДЦП. Возможно, нам всем не хватало родительской любви после того, как родился маленький. Мама с папой положили все силы на то, чтобы вылечить его, но ничего не помогало. В общем, даже маму Марк торжественно позвал, хотя уже месяца три был с ней в страшной ссоре. Сначала я предлагала пойти в кафе и отметить там. Но нет, Марк настоял на домашнем празднике. Написал, зачем идти куда-то, когда дома комфортно. Решили праздновать у нас дома, а не у Марка. И он нехотя согласился. Мы назначили торжество на 18:00. Папа позвонил, сказал, что немного задержится на работе, но к 18:30 они с Марком будут у нас. Сына он должен был забрать из дома. В 17:30 я позвонила Марку. Сотовый был выключен. Я позвонила на домашний, он взял трубку, и я спросила, какую пиццу заказывать. Он ответил, чтобы мы брали на свой вкус. Голос был бесцветный, никакой. Папа позвонил в начале 7-го, сказал, что сейчас уже заедет за Марком, и они летят пулей к нам. Через час пришла смс от мамы. «У нас дома Карина с перерезанным горлом. Ждем полицию». К моменту приезда Карины в доме помимо Марка также находилась няня, ухаживавшая за больным ДЦП младшим ребенком Коньковых. Как выяснится впоследствии, на следственном эксперименте эта женщина не могла слышать ничего из того, что происходило на втором этаже коттеджа в тот вечер. По версии следствия, оказавшись на втором этаже дома, Залесова через какое-то время подверглась нападению со стороны Конькова. Подросток нанес девушке не менее 12 ножевых ранений в шею и около 13 по лицу и рукам. Также Марк не менее 4 раз ударил Карину кулаком и статуэткой. Карина сопротивлялась, отбивалась от бывшего друга, внезапно превратившегося в хладнокровного убийцу, подвернувшимися под руку предметами. Пыталась вырваться, молила о пощаде, а он хладнокровно резал девочку ножом и бил. Спасти свою жизнь ей не удалось. Она скончалась от обильной кровопотери. Позже Коньков в судебном заседании пояснил, что якобы заранее убийство Карины Залесовой не планировал. И все произошло спонтанно. По его словам, он изначально нанес ей удар ножом в область шеи и был уверен, что она умрет сразу от первого удара. Однако после того, как удар был нанесен, и он увидел, что Карина не умерла, исключительно с целью довести убийство до конца, Марк нанес ей несколько ударов кулаками правой и левой руки в область лица, для того, чтобы Карина потеряла сознание. А затем, с целью скорейшего причинения смерти, чтобы она не мучилась, нанес ей 10 ударов ножом в область шеи. Только послушайте, насколько это цинично. Добить беззащитную девушку десятками ударов ножа, чтобы она не мучилась. Потом, когда все было кончено, он вымыл пол, переоделся в чистую одежду и выпил чаю. Отец девочки Сергей Залесов впоследствии утверждал, что около 18:12 Коньков звонил своему другу с телефона убитой. При этом отмечая, что подростку пришлось поднести аппарат к ладони уже мертвой девушки, поскольку на нем была установлена система снятия блокировки через отпечаток пальца. Впоследствии слова отца Карины подтвердились. Тот самый друг Марка рассказал, что тот вечер Коньков позвонил ему и начал в подробностях описывать произошедшее, смакуя, с каким наслаждением он издевался над ней, как она просила, стоя на коленях, не убивать ее, что она никому не расскажет, как долго она умирала, истекая кровью. В конце он добавил, что убивать — это приятно, что ему понравилось убивать. Это были слова не просто больного человека. Это были слова настоящего маньяка. По словам юноши, Марк иногда говорил о самоубийстве, но он списывал все это на своеобразный юмор товарища. Однажды Марк написал ему, что хочет кого-то убить. В ответ подросток в шутку составил список людей, достойных смерти. Была ли в этом списке Карина, неизвестно. Друг Конькова подчеркнул, что он воспринимал это лишь как шутки и никогда не думал, что Марк способен на подобное. Друг школьника также считает, что в тот день Марк планировал самоубийство, а Карину убил лишь для того, чтобы у него не было дороги назад, чтобы не отступать от задуманного. Юноша также рассказал, что виделся с Коньковым в день его рождения, примерно за пару часов до убийства Карины. Он был, как обычно, весел и жизнерадостен. У юноши не было повода думать, что тот может совершить какое-то преступление. Не насторожило его и то, что за некоторое время до трагедии Коньков подарил ему свой компьютер и телефон. Одна из знакомых Марка, Яна Д., вспоминает, что план убийства подросток давно вынашивал в голове. Он мало общался со своими близкими, дружеских отношений в семье не было. Часто говорил, что ему не нравится жить. И все лето 15-го года он твердил, что покончит с собой в день рождения. В тот день, 28 августа, они переписывались в соцсетях. Девушка пыталась отговорить его от самоубийства. Но он ответил, что его уже не переубедить. Также писал, что перед смертью хочет помучить Карину. Прибить ее гвоздями к стене. К несчастью, девушка в это не поверила. Подумала, что шутка. Уже после убийства Карины в интернет попали скриншоты ее переписки с Марком в социальной сети ВКонтакте. Девушка присылала ему смайлики с сердечками, а он ей в ответ: «Я бы тебе горло перерезал». Согласно утверждениям родителей Марка, произошедшее было попыткой двойного самоубийства. После смерти Залесовой подросток якобы пытался повеситься. Отец Конькова говорил: «Благодаря тому, что я ему сделал искусственное дыхание, мой сын живой». Причем он говорит: «А зачем ты меня спас? Я не хочу жить». Карина участвовала в этом так или иначе, рассказывал Игорь Коньков. «Папа, зачем ты меня спас? Ты меня любишь? Ты меня очень любишь? Дай мне дробовик, я должен застрелиться. Моя подруга умерла, я должен быть вместе с ней». По словам отца, именно это он услышал от сына, когда откачал его. Скорую и полицию вызвали не сразу. По словам родственников убитой, которые пытались восстановить картину страшных событий вместе с правоохранителями, первыми в коттедж прибыли адвокаты. Прежде чем об убийстве узнали сотрудники правоохранительных органов, прошли долгие часы. Эксперты заявляют, что Карина погибла в 17:00. Отец Марка пришел домой в 18:00. Но звонок в полицию поступил в 9 часу вечера. Причем Коньков обратился к силовикам через посредников. Он позвонил своим друзьям и попросил: «Ребята, заявите в полицию, потому что я не могу». Следующую ночь Марк переночевал за решеткой. Карину Залесову похоронили 31 августа, за день до начала учебного года. Марк Коньков был сразу задержан на месте происшествия, и после допроса ему было предъявлено обвинение в совершении убийства. На следующий день, 29 августа 2015 года, подростка доставили в Первомайский районный суд Новосибирска для избрания меры пресечения. Возможно, эта история так и осталась бы незамеченной широкой публикой. Мало ли убийств совершается по стране ежедневно. Однако произошло следующее. Следственные органы ходатайствовали об аресте подозреваемого. Однако судья Елена Лохина, принимавшая решение о мере пресечения, не нашла оснований для принятия такого решения и постановила поместить Конькова под домашний арест. Это моментально вызвало шквал возмущения в городе и позволило тем, кто уверен в его виновности, считать правосудие на стороне обеспеченных родителей юноши, и благодаря связям и деньгам отца он может избежать наказания. Решение суда вызвало бурю протеста. Уже 3 сентября на интернет-ресурсе Change.org появилась петиция с требованием арестовать Марка Конькова. Не прошло и недели после решения суда оставить Марка Конькова под домашним арестом, как петицию за его арест подписали более 70 тысяч человек. Новость же о хладнокровном убийстве девятиклассницы мгновенно разлетелась по социальным сетям. В мэрию Новосибирска была подана заявка на проведение митинга с участием 2000 человек, протестующих против судебного решения. Митинг разрешили, но не на центральной площади, как хотели организаторы, а на другой, менее популярной городской площадке. Однако он так и не состоялся. 9 сентября 2015 года апелляционная коллегия Новосибирского областного суда рассмотрела жалобу и постановила сменить Конькову меру пресечения на заключение под стражу сроком на 2 месяца, после чего подросток был арестован прямо в зале суда. Впоследствии срок содержания подозреваемого под арестом неоднократно продлевался. Коньков была назначена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Исследование проводилось в Новосибирске и длилось несколько недель, однако не дало никаких результатов. Для прохождения повторной экспертизы подросток был направлен в Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Однако и она не дала окончательного заключения о психическом состоянии Марка. В январе 2016 года было принято решение провести в институте 3-ю, более углубленную экспертизу с привлечением дополнительных специалистов, в том числе сексолога. В конце марта 2016 года стало известно, что по результатам экспертизы Коньков признан ограниченно вменяемым. Специалисты пришли к выводу, что молодой человек страдает шизотипическим расстройством, а также имеет вероятную склонность к садизму. 23 апреля подозреваемого перевели в Новосибирское СИЗО номер 1. В апреле 16 года следствие ужесточило обвинение Конькову. Если ранее подростку вменялось в вину простое убийство, то теперь он был обвинен в убийстве, совершенном с особой жестокостью. 13 мая 16 года было объявлено, что отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершил предварительное расследование дела. А 1 июня заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по делу. Вскоре оно было передано для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Новосибирска. И вот, 15 июня 2016 года в Первомайском районном суде состоялось первое предварительное слушание по делу об убийстве Карины Залесовой. По словам матери Карины, во время перерыва защитник обвиняемого и подсудимый переговаривались и смеялись. 27 июня 2016 года началось рассмотрение дела по существу. Заседание началось в 11:00 по местному времени и продлилось более 3 часов. Был проведен допрос матери убитой девочки, который был прерван отцом Конькова, застучавшим кулаками по столу со словами «Когда она уже заткнется?» надоела со своей ненавистью. Сам подсудимый в ходе слушания лишь частично признал свою вину. Линия защиты Конькова была построена на том, что он совершил убийство без признаков жестокости, что заранее убийство Карины Залесовой он не планировал, все произошло спонтанно. Отец Марка продолжал настаивать на версии о том, что произошедшее было попыткой двойного суицида. На заседании 17 октября состоялся допрос Конькова, в ходе которого подсудимый вновь частично признал вину и опроверг версию двойного суицида, сказав наконец правду, что захотел убить и убил. 18 октября прошли судебные прения, в ходе которых государственное обвинение попросило для подсудимого 9,5 лет лишения свободы в колонии. Родители Карины просили судью приговорить Марка Конькова к 10 годам колонии. С его родителей они намерены были взыскать моральный ущерб в сумме 20 миллионов рублей и издержки на похороны. Однако на судебном заседании 2 августа Игорь Коньков заявил, что не намерен компенсировать родителям Карины моральный вред. 31 октября 2016 года суд наконец вынес приговор Марку Конькову. Осужденный за убийство Коньков прятал лицо во время оглашения приговора и даже не встал с места, чтобы выслушать его. Судья Геннадий Громов приговорил подростка к 9 годам без ограничения свободы в воспитательной колонии с принудительным лечением у психиатра. Также суд постановил взыскать с родителей Конькова моральный ущерб по 1 миллиону рублей каждому из родителей Карины. Мама Карины впоследствии скажет: «Приговор законный, но несправедливый. Ребенка не вернешь». Окончательный приговор вступил в силу 13 февраля 2017 года. До совершеннолетия Коньков будет находиться в воспитательной колонии, а затем будет приведен в исправительную колонию общего режима. Кроме того, юноше назначено наблюдение и лечение у психиатра. 28 августа 2017 года Конькову исполнилось 18 лет, и его перевели из воспитательной колонии в ИК-3. Со время отбывания наказания в ИК-3 осужденный Коньков желание трудоустроиться не проявлял, с письменным или устным заявлением к администрации учреждения не обращался, на комиссии по трудоустройству не рассматривался. Позже, 20 декабря, убийца 16-летней Карины Залесовой попытался покончить с собой на глазах у других заключенных. Способ выбрал весьма экзотичный. Парень умудрился на зоне соорудить из подручных средств оружие и выстрелить себе в грудную клетку. Но он не погиб, ему лишь оторвало палец. Прокурорская проверка ничего запрещенного в колонии не нашла. Убить себя Коньков пытался вполне легальными предметами. Конькова перевели в реанимацию обычной городской больницы. Нельзя сказать, что Коньков своей выходкой добился для себя каких-то льготных условий. Наоборот, ГУФСИН потом еще и в суд обратилась с иском, чтобы Коньков возместил деньги, потраченные на его лечение. В настоящий момент Коньков продолжает отбывать наказание в ИК-3. Сейчас ему 21 год, и на свободу он выйдет уже через несколько лет. А в комнате жестоко убитой им Карины Залесовой до сих пор на столе лежит новая сумка. Она заказала ее в интернете. Покупка пришла уже после смерти девушки. Чистые тетради, ручки, которые она закупила перед учебой. В шкафу висят ни разу не надетые блузки, юбки. Все это уже никогда ей не пригодится. Карине Залесовой навсегда останется 16 лет.